Мы будем продолжать вчерашнюю тему, которую начинали. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Матфея 4:10. Вчера говорили, что это самая важная заповедь была древним, чтобы не делать себе кумир, никакого изображения, не поклоняться им. Вот, говорили о том, что там много было в Израиле идолов. Говорили о том, что израильтяне больше всего грешили именно против этой заповеди. Хочется добавить, друзья, что и сейчас есть такие странные формы поклонения, уродливые формы поклонения. Ну вот, например, читаем Евангелие от Луки, 1 главу, 48 текст. «Отныне будут ублажать меня все роды», так говорила Мария, мать Иисуса, «будут ублажать меня все роды». Ублажать – это не значит поклоняться, это не значит молиться. Сколько людей сейчас обманутых молятся Марии, даже, может быть, больше, чем Христу. Вот, просят Марии, там целые молитвенники, там эти вот, к Марии. Что это такое за поклонение? Господу Богу твоему поклоняйся. У Якова написано, так можно больше понять, что такое ублажает, будут ублажать. Яков 5:11. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Ну, мы считаем их счастливыми. Вот они терпели, там братья вот сидели в узах, вытерпели все, мы их считаем счастливыми. Но мы же им не собираемся поклоняться. Вот вы слышали о терпении его, видели его конец, он его от Господа. Да, вот он счастливый такой, все вытерпел. Но поклоняться Иову никто не собирается, друзья. Вот есть еще форма такая поклонения святым. Да, святые молятся. Я тоже одного брата знал. Мы с ним в одной воде крещение принимали. Потом он пошел по разным деноминациям. То у пятидесятников, то еще у кого-то. Я сел в православие. Я сел в православие и начал молиться святым. Ну, кто его вразумит, что он так вот святым поклоняется, там, молится этим святым. Вот, и еще надо заметить, друзья, вот в Откровении, мы сейчас три места посмотрим. Первое место – это 19 глава, 10 текст, 19:10. Помните, как ангел вот, рассказывает, показывает Иоанну, и так, такое было состояние у Иоанна, ну, и говорит, написано, я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал, не смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись. Друзья, ангелы лишь орудие в руках Божьих, поэтому поклоняться им нельзя. Нельзя. Еще одно место написано, и Откровение 14:7. Тоже ангел предстал, вот, и говорит так. «Поклонитесь сотворившему небо». Здесь, друзья, глубокий смысл. Почему? Поклоняться надо только Творцу, тот, который творил. Но творению поклоняться нельзя, это грешно. Ни человеку, ни ангелу, это все есть творение. Вот, и когда мы римлянам читаем первую главу, тут прямо написано. «Заменили истину Божью ложью», 25 текст, «и поклонялись и служили твари вместо Творца». Друзья, это грешно, поклоняться и служить твари, творению, а не Творцу. Господь это запретил делать. И вот теперь смотрим. А вот в первой главе Откровения, там тоже написано об ангеле, да? Вот. И 12 текст. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников». Друзья, этот ангел, это был Христос. И обратите внимание, 17 текст, когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он не поднял его, он не сказал ему, смотри, я сослужитель. Нет, нет, нет. И он положил на меня десницу свою. Друзья, вот этот нам момент говорит о том, что поклоняться надо только Богу, вот, только Христу, только Творцу. Друзья, и Христос заставляет нас поклониться только для того, чтобы положить на нас десницу свою. Он положил на меня десницу свою. Друзья, но вот мы сейчас посмотрим другой вид поклонения. Там кто-то тоже, кто-то заставляет поклониться. Заставляет поклониться и тоже свою руку ложит. И такая рука тяжелая. Это не десница Христова, это какая-то другая рука заставляет поклониться. Вот о современных поклонах, друзья, вот мы сегодня и порассуждаем. Я, знаете, вот ехал как-то в автобусе, ну, молодежь была, ехали в город в один, вот. Ну, и я заметил, что там, значит, какая-то сестричка такая с распущенными волосами, как-то непривычно было смотреть, особенно я с Уральского объединения, там вообще это как-то не принято. Вот, а ближе сюда, вот к западу, здесь это как-то узаконено, здесь все проще значительно, ну, в кавычках. Проще. И вот я смотрю, значит, она как-то, поведение у нее какое-то такое вот. Да, я спрашиваю, что это за сестра? А, это, говорит, наш брат один взял сестричку с регистрированной. Вот, ну, она то на коленке ему сядет, вот она, ну, как-то вот выдает себя, что она оттуда. Я сразу обратил внимание. Ну, так пробовал с ней заговорить, она чувствует разницу между там официальными церквами, регистрированными или не регистрированными. А, говорит, какая разница? Не, никакой разницы не вижу. Недавно был в одном городе тоже, пришли на собрание с регистрированной общины. Вот. Тоже начинаю говорить, а, говорит, мы никакой разницы не видим. Друзья, вот это и заставляет говорить на эту тему, что люди не видят разницы. Не видят разницы. Разница есть, только ее надо увидеть. Вот, я как-то с одним братом разговаривал, ну, я из той церкви сам вышел, а потом как-то встретились мы в одном доме с пресвитером, с моим бывшим пресвитером, вот, и мы так беседовали, и он обронил одну такую фразу. Вы, говорит, больше платите, но по неразумию. Ну, если у него такое мнение, кто же ему может его изменить? Больше платите, в смысле, что ваши братья сидят там в тюрьмах, но это, говорит, они сидят по неразумию. Друзья, смотрите, да, вот такие тогда были взгляды, и очень широкие. Вот, они, наверное, и сейчас такие же взгляды. Ну, если это так перевести на понятный язык, это надо так, значит, сказать тогда. Вы неправильно понимаете Слово Божье. Вот если бы Слово Божье поняли бы правильно, так вы бы не были такими неразумными, и не пришлось бы вам так много платить по неразумию. Вот другой случай. Ко мне один брат приехал с Москвы и рассказывает, ну, там ему проповеди не давали в московской церкви, только он приезжал в нашу местность и там проповедовал, там ему давали слово. Вот, но, значит, дело в том, что он мне рассказал, что каждый год, или я не знаю, какой-то там квартал, или не знаю, за какое-то время, председатель общины должен брать весь список проповедников, сколько есть, и идти к уполномоченному, чтобы он этот список утвердил. Ну, проверяет фамилии, там все. Вот, потом, значит, дошел до конца, потом ручку наставил на одну фамилию. И так вот ловко-ловко этот листочек вытащил из-под ручки, а ручка в это время перечеркнула фамилию и отдал. Такой жест сделал, пожалуйста. А как раз его фамилию и перечеркнул. Ну, там известные соображения были свои, почему он его перечеркнул. Дело в том, что он кавалер ордена Ленина, такой заслуженный железнодорожник и детский врач, очень такой широкий и популярный человек, и вот ему запретили. Друзья, вот видите, какой момент, да? Ну, вопрос, друзья, этот когда-то стоял, очень сильно стоял вопрос регистрации, вопрос пребывания в тех церквах регистрированных. Вот. И, друзья, надо сказать, что это нелегко разобраться было в этом вопросе. И я сам, пока я не вник в это дело, я много времени потратил. Вот. И я в основном так говорил. Я говорю, ну что у вас за любовь такая? Я говорю, любовь, она же объединяет. А что же это за у вас любовь, когда она разъединяет? Вы же отделенные, вы же отделились. Что же это за любовь такая? Вот. Ну, потом я узнал глубже, когда стал читать «Вестник истины» журнал, я понял. Вот. Пока я читал «Братский вестник», я ничего не понял. А потом, когда стал читать «Вестник истины», я много понял. Но когда уже начал читать «Вестник», как-то случайно мне на руки попался «Братский вестник». Ну, знаете, так я вот тумбочку вытащил, смотрю, там журнал, значит, без обложки, без всего, не помню даже, какой номер, год. Так, механически чисто открыл, на какой-то странице открыл. Ну, так Господу угодно было, что я открыл совершенно точно. И так вот глаз упал у меня, и совершенно точно глаз упал вот на эту строчку, куда надо было упасть ему. И читаю. Поскольку всякий человек не обладает полной правдивостью, постольку государство, в скобочках власти, имеют право требовать от них клятвы, в скобочках, присяги. Я своим глазам не верю, думаю, что я открыл. Братский вестник, опять читаю. Поскольку всякий человек не обладает полной правдивостью, думаю, кто же ему такое право дал христианина так обвинять, что он не обладает полной правдивостью. А тогда кто же обладает? Не обладает полной правдивостью, поскольку государство, в скобочках власти, ну, уже понятно, вот, имеют право от кого? От Бога, значит, получается, что они имеют право от Бога требовать клятвы или присяги. В скобочках присяги. Я беру журнал, ну, я так, недавно еще верующий, не могу так сообразить. Еду к одному брату в другой город. Я говорю, брат, ты мне поясни, что это такое. А он не был зарегистрирован. Ну, так что ж ты тут смотришь? Это же Александр Васильевич Карев, это же, говорит, отступник. Да я первый раз услышал это слово. Потому что я же считал, что, ну, это же такое... проповедник сильнейший, а теперь я сам читаю, думаю, что и своим глазам не верю. Друзья, очень трудно было разобраться в этом вопросе. Вот, оно и сейчас нелегко разобраться. Нелегко, друзья, не думайте, что это вот так просто сказал 2-3 слова на ходу, и все изменилось там. Ничего подобного. Это вопрос очень трудный. Я недавно с одним братом беседовал чуть ли не часа полтора. Бесполезно. Абсолютно бесполезно. И человек, претендующий на то, что он духовный, понимает, действительно он знает Библию. Но в этом вопросе, друзья, вот так вот закрыто. Ну, современный поклон, друзья, что это за современный поклон? Современный поклон – это тогда, когда человеческие постановления в сфере духовной, не в сфере материальной, в сфере материальной мы должны быть послушны властям во всем. Да. А вот в сфере духа, вот, когда вот эти человеческие постановления ставятся выше заповедей Божьих, вот это и есть, друзья, современная форма поклона. Вот. Ну, может быть, для кого-то сейчас эта тема у нас неинтересная такая. Да, это, говорит, уже история. Что там, мы уже этот этап прошли. Друзья, это не история. Сейчас волна пойдет больше, и Господь будет испытывать каждого из нас. Никто не останется неиспытанным в этом вопросе. И тогда действительно обнаружится. Если человек не знает истину, он обязательно поклонится не Богу в этом вопросе. Поэтому, друзья, это надо обязательно напоминать эту истину, говорить об этой истине, чтобы никто из нас не заблудился, потому что это вопрос очень непростой. Очень непростой. И есть люди, которые не просто не хотят не понимать, а есть вопрос, есть люди, которые просто, ну, искренне не понимают. Не понимают этого вопроса. Я сам такой, вот я не понимал этого вопроса, пока вот не углубился, пока, так сказать, штопором не вошел в этот вопрос, я не смог в нем разобраться. Не очень просто. Поэтому, друзья, будем особенно не думать, что, а, я уже в этом братстве. Друзья, не тот в этом братстве, кто географически в этом братстве, а тот, у которого убеждения такие. Я думаю, что в нашем братстве есть много людей, у которых нет таких убеждений. И они в братстве только номинально, географически, а по духу нет. Поэтому, друзья, это надо говорить об этих вопросах. Ну вот, друзья, вот тот вопрос, по которому не понимают люди, вот и я из таких был сам, это 13 глава Римлянам. Здесь написано так. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Самое начало. Как некоторые понимают, и как я сам понимал, да, надо покоряться высшим властям. Но это самое, что на поверхности лежит, да? Всякая душа да будет покорна высшим властям. И вот так, если не углубляться сюда, ну все, значит, надо покоряться. А если немножечко порассуждать, а кто такой всякая душа? Это что, церковь? Нет. Если принять за всякую душу церковь, а будет покорно высшим властям, и вместо высших властей поставить Ирода, Пилата, Нерона, то что получается? Церковь да будет покорна Ироду. Нет, друзья, неправильно. Всякая душа – это всякая душа. Верующая, неверующая должна быть покорна высшим властям. Но в каких вопросах? Есть вопросы духовные, а есть вопросы мирские. И вот тут и надо разобраться, о чем же эта 13 глава. Вот. Да, мы понимаем, что христианин – гражданин государства. Да. И мы понимаем, что власть вообще, по идее, это установление Божье. Поэтому и сказано, что всякая душа да будет покорна высшим властям. Один так говорил, что, говорит, молитесь об установленном правительстве, чтобы люди не пожрали друг друга. Правильно. Правильно. Пожрут друг друга. Если не будет какого-то руководящего центра, пожрут друг друга. Вот. Это усмотрение божественное, установление власти, это так необходимо. Но им надо покоряться в каких вопросах? И вот тут, друзья, есть недопонимание. В каких вопросах? Ну, давайте вот так вот порассуждаем. Вот когда-то один брат, значит, я к нему ездил, он меня брал на рыбалку. Поедем на рыбалку? Ну, поехали. Вот. А я мало разбирался в этих вопросах. Вот мы сетку берем, значит, это, натягиваем сетку, и ночью, значит, так вот, темно, значит, рыбачим. Раз, два, а потом, смотрю, лодка моторная, значит, освещает нас. Брат говорит, ложимся. Лежим на чреве, лежим. Моторная лодка проплыла. Думаю, что такое, что-то не то. Приехал в другой город, братьям говорю, я говорю, что-то не то. Ну, я не понимаю в этом вопросе. Вот. Мне разъяснили, брат, если вас поймают, то вас будут судить не как христиан. Нет, нет. Вас будут судить как преступников. Друзья, я думаю, что христианин не должен на чреве лазить там вот перед этим надзором, рыбнадзором, нет, нет. А я потом к брату приезжаю, я говорю, так, ну как же, это же неправильно. Мы не должны рыбу ловить не в положенных местах и не положенным образом. Но я сейчас карбид принесу, буду тут глушить эту рыбу. Что это такое? Брат, не беспокойся. Господня земля и все, что наполняет ее. А мы его дети. Вот так понимаю, смотрите. Или я зарядил двустволку и пошел в какой-нибудь там заповедник, оленя уложил, лисичку. Что это такое? Нет, меня уже за лисичку будут судить не как христианина. Нет, а как преступника. Вот если делаешь зло, бойся. Тут написано, он не напрасно носит меч. Не напрасно. И если я начну ездить по левой стороне, мне так больше нравится, то мне скажут, дружище, ты не в Англии. Если ты хочешь по левой стороне, езжай в Англию, там по левой стороне катаются на автомобилях. А ты будешь здесь по правой. Друзья, это же 13 глава, это же совсем о другом. Но когда начинают путать мирское и кесарево, тогда надо прочитать Евангелие от Матфея, 22 главу, 21 текст. Говорят ему, кесарево, тогда говорит он, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу. Друзья, смотрите, граждане должны повиноваться властям, это понятно. Вот. Но в каких вопросах? Если это не препятствует исполнению закона Божьего, тогда надо действительно... Вот кесарю, тут они же очень коварно подошли к Господу. Они как бы настраивают его вроде как против римских властей, ну, чтобы он стал как-то представителем низвержения какой-то политической власти там. Вот. А Христос, он никакой не дипломат, он никакой не политик, он никакой не социальный деятель. Вот. И поэтому и мы верующие никакие не дипломаты, и мы дипломатией не занимаемся. Один брат как-то сказал, что наша, говорит, политика – это никакой политики. Вот. А недавно я как-то вот в одном городе был, ну, так с сестрой шли пешком минут 40, и уже так доходим к цели. Одна какая-то женщина молодая, журнальчик какой-то держит, подходит к нам, такая бойкая, так, и начинает что-то разговаривать. Я смотрю, на журналом машет. Я так журнал почитал, там в уголке написано «Свидетели Иеговы». А она говорит об очищении воды, там что-то, очищение воды, там Ветхий Завет там открывает очищение воды. Я говорю, вы нам про очищение воды что-нибудь прочитайте из Нового Завета. И у нее ступор. А в Новом Завете ничего нет про очищение воды. Она опять на Ветхий Завет, а я ее опять на Новый. В общем, а она стоит, значит, вся там закольцованная, там в сережках, там, ну, полный набор все это, то, что положено у мирских женщин, у молодых. Вот. Друзья, она нас склоняла к тому, чтобы мы как-то вот в социальных делах поучаствовали. Чтобы там что-то вот в социальном там улучшить, там что-то там, водоемы какие-то очистить. Друзья, ну я не собирался чистить водоемы. А ей я просто сказал так. Я говорю, вы знаете, нам просто неприятно с вами разговаривать. Почему? Я говорю, да вы так наряжены, так украшены. Я говорю, это на христианку не похоже. А Христос повелел только любить. Только любить. И все. Вот так люди понимают просто. Любите, говорит, друг друга, и все. А наряжаться, это уже вопрос совсем нет. О том, что она своим видом неприличным Христа бесславит, это ей никакого до этого дела нет. Друзья, Господь не политик, не социальный какой-то деятель. И Он нам сказал, кесарево, отдавайте кесарю. Вот. Друзья, ну а до какой степени кесарево отдавать кесарю, вот, и Божье Богу? До самой мельчайшей подробности. Кесарю отдавай кесарю. Почему? Мы подданные кесарю. Мы слуги кесаря. И в том, что касается кесарева, надо отдавать не из страха наказания, а по совести. Да, по совести. Даже если нас гнать будут, все равно в вопросах Божьих мы должны быть стойкими, а кесарева мы должны исполнять, потому что мы подданы кесарю, иначе мы просто будем виновны пред Господом. Друзья, а какая функция властей? Что должны власти делать по отношению ко всем людям, ко всем гражданам? Вот у апостола Петра первое послание 2.14 написано, 2.13. «Будьте покорны всякому человеческому начальству». И здесь точка не стоит. стоит запятая и очень поясняющие хорошо два слова. «Для Господа». А вот это, друзья, и не замечают. «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти». А теперь и функция, смотрите, правителей. «Правителем ли как от него посылаемых для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Друзья, никто не может вспомнить, вот если наши братья вот во времена гонений проповедовали там Евангелие, никому там какую-то премию не дали, я уж не говорю государственную, ну, может быть, денежную там какую-нибудь, или в санаторий, никого не отправили за благовестие? Нет. Отправляли, но не в санаторий. Друзья, для поощрения делающих добро. Никто не поощрял за это. Но зато обвиняли то, что проповедь Евангелия была злом. Это другое дело. Тут написано «покорно всякому человеческому начальству для Господа». То есть надо подчиняться не из страха наказания, а из покорности Богу. Действительно, для Господа. Но вопрос в чем? Это другое дело. Ну вот, двум человекам вот запретили говорить об имени Иисуса. Крепко-накрепко запретили, и все. Вот мы прочитаем Деяния апостолов. 4 глава, 17 текст. «Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, а перед ними стояли Петр и Иоанн. С угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей». Друзья, тут получается, что вышел указ о том, что они запрещают говорить об имени Иисуса. Вышел указ, все. Вот. А теперь призвали их, приказали им не говорить об имени Иисуса, но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» Друзья, это наш ответ должен быть всегда тому, кто будет от нас требовать того, что не требует Бог. Кесарю, кесарю, это совсем другое дело. Если я делаю зло, вы меня судите за это зло. А проповедь Евангелия, проповедь истины Божьей, это есть не зло. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас, нежели Бога. Стоит вопрос. А уже в 5 главе, в 29 тексте мы читаем: «Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Вот вопрос, и он тут же и ответ. Вот как-то один человек пришел, значит, в город, я там пианино настраивал. Настраивал пианино, и хозяйка приходит, говорит, так, шумно зашла, говорит: «О, ваш пресвитер, говорит, с вашего города приехал в наш город». Я говорю: «А что такое?» «Брак же будет. Будет брак, он будет сочетать». Вот, ну, это регистрированное. Я тогда тоже его регистрировал. Вот. Приехал, значит, на брак. Я говорю: «А куда он пошел?» «Ну, он пошел, это, в горосполком». Я говорю: «А что он там?» «Ну как же, надо же получить разрешение на то, чтобы сочетать». Что это такое? Я начал уже соображать. Думаю, что-то не то. Что-то не то. Почему надо разрешение? Оказывается, там нельзя было без разрешения ни проповедь говорить, нельзя было ни петь на этом браке. Что-то не то. Но я еще не понимал, друзья. Это очень нелегко понять. Особенно, когда этот вопрос скрывают, не открывают. И особенно, когда нажимают на то, нам надо повиноваться. Нам надо повиноваться. И тут уже, друзья, очень нелегко понять. Поэтому войдем в их рассуждение, в их положение. Вот. И нам надо хорошо самим понять истину, чтобы и другому просто и убедительно так объяснить. Вот за разрешение. В нашей же общине произошло вот следующее. Я, правда, уже немножко позже пришел, но мне говорили, что во времена гонений стоял в дверях человек, специально в церкви подобран был человек, я знаю этого человека, он стоял, вот, и, значит, когда кто-то шел с детьми, он их разворачивал, значит, с таким вопросом: «Ты что, хочешь, чтобы собрание наше закрыло? Детей отведи, сама приди». Одна сестричка догадалась и сделала какую-то юбку такую неестественно широкую. И туда, значит, вот детей там, и вот так вот под юбочкой, вот эти детишки там сидели на собрании, чтобы только не слышно было, что они там не кашляли, не чихали, ничего там. Друзья, вы представляете, до чего дело дошло, да? Вот. И это почему? Всякая душа да будет покорна высшим властям. А власти вынесли решение, чтобы детей на собрание не водить. Друзья, это называется Божье отдали кесареву. Кесарю. Божье отдали кесарю. Это совершенно непростительно, друзья. Вот так. И в той же церкви, где я был, одна сестричка, я ее хорошо знаю, собрала кружок фортепианный. Ну, не знаю, рисканула, наверное. Занималась, пресвитер подходит, я и пресвитер хорошо знаю. Так, Танечка, все, последний день. Все. Почему, Иван Васильевич? Ну, все, нельзя. Нельзя. Фортепианный кружок в церкви нельзя. Она бросила это делать. Друзья, вот когда вот, человеческие постановления в духовном стоят на первом месте, а заповеди Божьи кидаются за хребет, друзья, это и есть современная форма поклона. Самый настоящий поклон. И какая задача дьявола? Забрать славу у Бога. Человек идет и получает разрешение на то, чтобы побрачить. Забирает славу у Бога. Закрывается фортепианный кружок, забрана слава у Бога. Детей не пускают на собрание, опять слава не Богу. Друзья, такое получалось, и сейчас оно получается, что признают еще какую-то власть, помимо власти Божьей над церковью. Какая-то еще есть власть. Когда мы читаем Ефесянам 5 главу, здесь написано так. Церковь повинуется Христу. Церковь повинуется Христу. Ну, у церкви одна голова. Я как-то журнал смотрел, я не знаю, как он называется, огромный костел какой-то, этот самый католический, собор какой-то огромный, и на ступеньках сидит или сидят, я уже не знаю, как сказать, негритянка или негритянки, туловище одно, а голов две, сиамские близнецы. Когда рождается сиамский близнец, мы говорим, тягчайшее уродство. Две головы. И вот Библия так вот открыта, и две головы вот читают. Друзья, ну хорошо, когда две головы читают одну Библию. А если одна голова читает Библию, а другая голова читает там какого-нибудь Мопассана, похождение там какого-то Лавеласа, тогда что? Две ведь головы. Одна об одном соображает, а другая о другом. И как их примирить? Одна к Библии, а другая к телевизору. И вот что будет с теми людьми, которые признают еще какую-то власть в сфере Духа, кроме Христа? Что с ними будет? Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. И вот так, когда путают духовное и мирское, когда говорят, что надо во всем повиноваться властям, все перепутали, и вот такая получилась картина. Друзья, вот мы знаем, что хоть и написано, всякая душа да будет покорна высшим властям, это действительно так, и в своей сфере, вот в сфере материальной, там, вот, и мы знаем, сколько случаев в Библии неповиновения властям. Друзья, помнит кто-нибудь случай неповиновения властям? Ну, например, Сидрах, Месах и Авдинага. Нам нет нужды отвечать тебе, царь. А ведь царь – это представитель государственной власти. А как ты разговариваешь с представителем государственной власти? Нам нет даже нужды. Он вопрос им задал. Нам нет нужды даже тебе отвечать на это, царь. Еще есть случаи, есть еще в Библии случаи неповиновения власти. Как? Волхвы не послушались Ирода. Ну, волхвы, может быть, представители там совсем. Даниил, друзья, смотрите, указ издал царь. Царь издал указ, чтобы если кто поклонится там в течение месяца, львам и все, но ведь это ж царь, это ж представитель власти. Даниил не послушался. Повивальные бабки. Действительно, смотрите, фараон это представитель власти. И сказано, что повивальные бабки не делали так, как говорил фараон. Это есть святое неповиновение. А Навуфей, как он говорит, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Виноградник нельзя было, это по закону Моисееву. Место, на котором место, вот оно не может передаваться вот так кому угодно. Из одного колена в другое не должно переходить. Каждое колено должно к своему месту быть привязано. Поэтому Навуфей не мог ему отдать этот виноградник. Даже если бы хотел, он не мог, он нарушит волю Божью. Друзья, смотрите, сколько случаев святого неповиновения. Вот. Ну, еще какое. Ну, вот Иоанн, допустим, да, оказался на острове Патмос. Вот. И написано, что за Слово Божие. За Слово Божие. За свидетельство. Вот. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие. А если бы молчал, не оказался бы на острове Божьем, на острове Патмос. Значит, друзья, смотрите, это есть святое неповиновение. Вот мы с вами уже вчера читали одно такое место, книга Судей 2.12. Это очень глубокое место, и за этим местом иногда трудно, друзья, вот увидеть сравнение с нашими днями, как это сейчас происходит, хотя оно происходит сейчас. 2.12 Судей оставили Господа Бога отцов своих, и что? И обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им. Оставили Господа, 13 текст, дважды оставили Господа. Друзья, здесь надо увидеть наши дни. Ну, например, в чем? Вот мы с вами задали вопрос, да? Задали вопрос вчера. Ну, хорошо, вот духовым оркестром прогремим на всю регистрацию. Пойдем туда. Поразмышляли над этим вопросом? Как тут быть? А вот тут и непростой вопрос. Вот Господь говорит, значит, будут поклоняться, поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе истине. Давайте представим себе вот это поклонение Богу, в духе ли оно будет, и будет ли оно в истине. Значит, там соединяются две группы. Мы идем в регистрированную общину духовым оркестром. Соединяются две группы. Одна группа, которая не мыслит даже, что над ними еще какая-то власть должна быть помимо Божьей. Даже не мыслят. Вот. А другие те, которые допускают, что в церкви должна быть еще одна власть, что ей надо повиноваться. Вот. Две группы встретились. Вот они теперь на богослужении, идет поклонение Богу. С духовым оркестром, или со струнным оркестром, или еще с каким оркестром. Идет поклонение Богу. Скажите, в духе? В истине? Две группы. У одной группы одна голова, Христос, а у другой группы две головы. Можно совершать служение в Духе истины? Друг, зря. Такое совместное служение – это есть ложное богопоклонение, ложное богопочитание. Я так этот вопрос понимаю, друзья. Никак нельзя. И все-таки мы знаем, друзья, что наши братья ходят, иногда в исключительных случаях ходят туда. И основания для этого есть. Деяния апостолов, 20 глава, 26-27 текст. свидетельствую вам, апостол Павел собрал эфесских пресвитеров, говорит, свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Друзья, он чист, потому что не упускал возвещать всю волю. Не 50%, не выборочно, не процеживать, а всю волю Божью не упускал. Я чист, потому что не упускал. Друзья, поэтому, если идти в то собрание, не с тем, чтобы упустить возможность, а с тем, чтобы не упустить и сказать истину, не для того, чтобы соединиться в богопоклонении с этим собранием, не для этого, а для того, чтобы засвидетельствовать, свидетельствую вам, чтобы засвидетельствовать истину. Друзья, я думаю, что с этой стороны, конечно, можно и нужно пойти. А так вот просто, как у нас вопрос прозвучал позавчера, а чё бы нам оркестром не пойти там вот туда, в эту регистрацию там или оппозицию, покажем, как мы играем, наш репертуар, может быть, кто-нибудь к нам перейдет, может быть, кто-нибудь, какой-то трубач к нам хороший перейдет. Нет, друзья, дело не в трубаче, дело глубже. Вот все, что в церкви, все, что в церкви, оно Христово. Все, что вне церкви, оно все кесарево. А что в церкви кесарю принадлежит? Вот приходят на собрание представители власти. Так, что собрались, по какому поводу? Ну, товарищ майор, у нас идет богослужение. Разрешение есть? Есть. Покажите. Брат Библию открывает, Матфея 18:20, показывает ему, тот читает. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас». Разрешение прочитал. Друзья, в церкви ничего не принадлежит кесарю. может быть, кто-то думает, а, раньше была регистрация опасная. Опасная? Почему? Потому что она передает власть... Кому? Властям. Власть над церковью передает властям. Ну, а сейчас она не опасна. У нас было братское недавно сравнительно. И братья такое новость принесли, что сейчас будет не регистрация, а будет перерегистрация. На новых основаниях. Я думаю, друзья, что она коснется всех. И кто не имеет убеждений, тот перебежит куда угодно и кому угодно, как дважды два. Бог будет испытывать свою невесту на верность. И кто в этом вопросе будет несведущий, как вот та сестричка с распущенными волосами, а я не вижу никакой разницы, что у вас, что там, ну никакой разницы нет. Друзья, если из нас кто такой будет, никакой разницы. Он сразу окажется там, где нет гонений. А зачем мне эти гонения? Там никакой разницы нет. Я там отсижусь, в этой пристани. Друзья, о перерегистрации там есть один такой пункт, братья узнали, что служитель, ну, пресвитер, он должен пройти медкомиссию и получить справку. И в частности у психиатра. Что он соответствует, так сказать, он, ну, не то, чтобы он там какой-то вот, вот. И знаете, это на полном серьезе, и власти как бы скажут, ну, вы разве хотите, чтобы у вас пресвитер был какой-нибудь там шизофреник или как? А мы уже определим точно, он нормальный человек, он в состоянии управлять общиной или не в состоянии. И это будет. И молоточком будут бить по ножке, чтобы она прыгала. И между глазами будут водить. Все это будет, друзья. Все это придет. И будут ножки прыгать. Будут пресвитерские ножки скакать, друзья. От молоточков мирских. Будут скакать. А как мы себя поведем, друзья? Это только Богу известно. Поэтому не будем беспечными, Писание говорит, беспечность глупцов погубит их, погубит через ложное поклонение. Пусть Господь нас, и, может быть, кому-то кажется, что это такая древняя тема, уже надо было эту тему давно забыть, сейчас уже все по-другому. Волна идет новая и думается еще более сильная, чем прежняя. Вот, если кто думает, что сейчас свобода, свобода, друзья, на фоне этой свободы идет ожесточенная борьба. Вот, если капкан 29-го года, вот он тоже сработал, и сработал неплохо, то сейчас он модернизируется. Этот истукан вынашивается, там каждая строчка, каждая запятая, каждая точечка, она должна сработать. И все это должно сработать, и капкан устраивается для церкви, для малодушных поклонников. Так же, как тот сработал истукан 29-го года. Друзья, поэтому не будем беспечными. И такие у нас серьезные и вопросы такие. А мы пойдем поиграем там пойдем поиграем. Друзья, оказывается, вопрос непростой. Вот, и основанием надо ставить вот это слово: Господу, Богу твоему поклонись. И как поклонись? В духе и истине, а не так, как самарянка, с грехом и поклонялась Богу. Пусть нас Господь благословит, хвала ему за все. Аминь.